Глава 18. Пуф Таро Хирай, частный детектив. Мир не менялся. Этот мир оставался таким же дерьмовым, с его моросящими дождями, старыми газетами на подоконнике, хрипящим радиоприемником и переполненной пепельницей на столе. Вчерашний день был похож на сегодняшний, а сегодняшний – точная копия завтрашнего. Ни черта не меняется. «К тебе гость», – говорит Джейн Джи-Ай, которую он вот уже 5 лет подряд называл просто Джи-Джи. Она сидит на подоконнике и покачивает своей ножкой, затянутой в черный чулок и обутой в черные же туфли на шпильках. Она затягивается длинной черной сигаретой и пускает клуб дыма к потолку. «Наверняка клиент Такун». «К черту работу!» — рычит Тара. У него болит голова, колет в груди и что-то хрипит в легких. Он поднимает голову и с трудом садится на диване. Старый диван скрипит под ним, потертый кожезаменитель давно полопался и потерял свой респектабельный вид. «Вселенная продолжает меня удивлять», — бормочет он себе под нос. «Хаусо?» — интересуется Джи-Джи, отпивая из витой стеклянной бутылки с колой. «Ты открыл для себя радости пубертатного возраста? Все эти прыщи и клеросил вместо нормального мыла?» «Я думал, что хуже я себя уже не почувствую», — поясняет Таро и откидывается на спинку дивана. «А нет, теперь у меня еще и коленка болит. После того случая в 87-м так и болит. Но ничего, остался еще порох в пороховницах у старого ранина». «У тебя песок остался, а не порох», — вставляет Джи-Джи. «Не слышишь? Стучаться в дверь. Открой уже, а то и в этом месяце будешь только тофу с саке жрать и деньги у мамотян клянчить. А она тебе в дочери годится, старый ты козел, постыдился бы». «Какой смысл?» — отвечает Тара, запрокинув голову на спинку дивана. «Все равно это хозяйка, старая мымра. Голова у него и так раскалывается пополам, а тут еще и эта мымра в дверь долбится. Заплатит он аренду, заплатит. Вот завтра и заплатит. Как бы ему голову свою поправить?» Он окидывает взглядом свой кабинет. Смятые старые газеты, пустые бутылки разных калибров, фляжка. «Фляжка?» Он подтягивает фляжку и трясет ее, морщась от мигрени. «Пустая? Ну, конечно». «Синька закончилась, алкаш ты несчастный?» спрашивает с подоконника Джи-Джи. Он не отвечает, он занят. Ему надо найти бутылку. Он совершенно точно помнил, что вчера у него в гостях была пухленькая домохозяйка Сая Сан из 22-й. А Сая человек честный, она его даже прикармливает, всегда со своей кастрюлькой, да ей волю так убираться начнет. Не могла она у него последнюю бутылку утащить, никак не могла. «Еще как могла», — говорит Джи-Джи, — «она жутко хочет тебя, обалдуя, исправить и на себе поженить. Так что в порядке профилактики могла и утащить. Выпить, конечно, не выпьет и потом вернет в целости, но забрать могла для твоего же блага». «Думай», — приказывает себе Таро, не обращая внимания на Джи-Джи. «Думай, ты же детектив в конце концов. Что ты за частный сыщик, который бутылку с выпивкой в своем собственном доме найти не может? Дерьмо ты, а не сыщик после этого». «Хирай-сан, это вы? Хирай-сан, да что с вами случилось?» — раздается сверху участливый голос. «Похмелье», — коротко отвечает Таро. «Со мной случилось похмелье». Почему-то никого не интересует, почему у него похмелье. Всем все ясно. Таро Хирай пьет, вот и весь ответ. А вот почему Таро Хирай пьет? Да потому что мир — дерьмо. И этой темы все избегают. «Потому что если ты сам дерьмо, живешь в дерьме, и все твои друзья и подружки из дерьма, и отношения у вас дерьмовые, начальник говно и зарплата кроличьи катышки, то ты уже не чувствуешь запаха». «К тебе посетитель дурья, ты башка», — говорит Джи-Джи, и Таро поднимает голову. «Точно, посетитель. Харя знакомая», — думает он. «Не подсказывайте мне, я и сам вспомню». «Я Сакамото Таруя», — представляется гость. «Помните меня? В том году, как вас уволили из полиции, я еще возглавлял...» «Ух ты ж, нихера себе!» — говорит Таро и поворачивает голову к Джи-Джи. «Твоего полку прибыло! Раньше ты одна у меня белая горячка была, а теперь мне еще и мэр мерещится». «По пунктам. Во-первых, я не одна у тебя белая горячка», — выпускает клуб дыма в потолок Джи-Джи. «А как же тот бедняга из 113-го, который каждый раз приползает, держа в руках свою ногу?» «Извините, Хирай-сан, но вам не мерещится», — говорит белая горячка. «Это и правда я. Мне нужна ваша помощь. Срочно. Я заплачу, сколько потребуется». «А на кой черт мне призрачные деньги?» – удивляется Таро. «Вон та красотка на подоконнике даже пососать не может, потому как гордая, хоть бы сиськи показала». Джи-Джи, по-прежнему сидя на подоконнике, молча продемонстрировала ему средний палец. «Интересно», – подумал он, – «почему она не слушается его? Ведь это его галлюцинация, значит, это ресурсы его мозга использует эта стерва». Когда сидит тут и курит, пьет и издевается над ним, это как если бы она у него жила на полном пансионе, а взамен даже сисек не показывает. Стерва, одно слово. «Извините, Хирай-сан, но...» — вздыхает белая горячка. «Боюсь, у меня нет другого выхода». «Широ!» «Что за...» — пытается сказать Таро, но в следующую секунду ему прилетает плюха, и он теряется во времени и пространстве, а когда приходит в себя, его уже тащат в ванную, открывают кран с холодной водой и поливают ему голову. Он сопротивляется, пытается кричать, но вода затекает везде и всюду. Он захлебывается, глотает воду, кашляет, хрипит, дергается и машет руками, но неведомый Широ держит его крепко. «Хватит!» — кричит он, улучив момент. — Прекратите! «Пришел в себя алкаш!» — гудит голос над ухом, и он подавленно кивает. Назад в кабинет его приволакивают за шкирку и роняют в кресло. Перед ним ставят открытую бутылку, и он тотчас жадно присасывается к ней. «Широ!» — звучит голос откуда-то издалека. «Я таких знаю, босс», — гудит бас. «Он пока не опохмелится, лыка вязать не будет. Пусть глотнет и в себя придет. У нас времени не так много». «А этот ваш Широ хорош», — выдавливает из себя Таро и, наконец, оглядывается. Он ожидает увидеть громилу, здоровяка, амбала, Годзиллу в облике человеческом. Но Широ на самом деле не такой уж высокий и мускулистый. На вид обычный японец средних лет, но натасканный глаз Таро мгновенно улавливает все мельчайшие детали. Избитые костяшки на кулаках и суставах пальцев, сами мозоли свели, но структура костяшек меняется. Суставы, которые за дня в день подвергались ударным нагрузкам, деформируются именно таким образом. Рукопашник, карате, кэмпо – все, где практикуют тэмишивари – обычно широкие запястья, перевитые канатами вен-мечник. Настоящий мечник, а не эти картонные секции кендо. Едва заметный шрам на лбу, такой не нанесешь синаем или бакеном. Это от острого лезвия. Стоит расслабленно, руки свисают вдоль тела, небрежно, словно забытые кем-то вещи. Но это впечатление обманчиво. В любую секунду готов взорваться движением. «Хороший костюм! Ах, да!» Взгляд Таро останавливается на левой руке. «Так сразу и не скажешь», — думает он. «А вот оно что! Интересный ты человек, Широ! Кто?» кто бы ты ни был». «Какие хорошие стали протезы делать!» — улыбится Таро и делает еще один глоток из бутылки. «Мизинец как настоящий!» Он с удовольствием видит, как Широ морщится от досады. «Хирай-сан!» — начинает было посетитель, но Таро поднимает руку, прерывая его. Огненная вода начинает действовать, и горячая кровь струится по его венам. Настроение начинает улучшаться толчком резко. «Не надо слов!» — машет он рукой. «Вы действующий мэр нашего городка, Сакамото Тару, и то, что вы обратились ко мне, означает, что у вас деликатная проблема. Все остальное вы бы решили сами, или с помощью полиции или куми обратились, а значит, у нас семейные проблемы». «Так, у вас трое детей, старший офицер во флоте, средняя менеджер в Сейко, значит, младшая приемная Golden Girl, так, она учится в Гизе, императорская академия, обучение раздельное, значит, проблемы с мальчиками, хотя я, наверное, неверно выразился», — поправляется он, глядя, как тень промелькнула на лице посетителя. «У мальчиков проблемы с ней, и, судя по всему, побег из дома, нет? Не просто побег, а еще и деньги забрала. Или инсценировала свое похищение?» Он с удовлетворением видит, как округляются глаза посетителя, и делает очередной глоток. «Видите, босс, он нужный человек», — гудит Широ. «Сумасшедший, как мартовский заяц, но дело свое знает туго». «Хирай-сан», — говорит посетитель, и на этот раз Таро его не перебивает. «Такие вещи клиент должен сказать сам, хотя и он, и клиент уже знают, что именно будет сказано, что ему необходимо найти возбежавшую дочурку, которая еще и совершила классический ход всех карамельных девочек-мажорок, связалась с бандой и инсценировала свое похищение». И что обратиться в полицию мэр не может по двум основаниям. Первое из них то, что история с инсценировкой и побегом из дома будет крайне плохо выглядеть в прессе, и позволить себе такое накануне новых выборов мэр не может. Но была и вторая причина, и о ней Таро предпочел промолчать. Он бы предпочел не знать эту причину, но он был слишком умен на свою беду. Он знал, почему такие вот карамельки убегают из своих семей, а особенно из семей с приемными отцами, и откуда у них такое пренебрежение к своему собственному телу и многочисленные извращения в голове. Да, приемная дочь в богатой семье, старшие давно уже ушли из дома, жена все время пропадает на курортах и спа-салонах, а дочь, она же не родная, верно? И если эта история выплывет наружу, то мэру будет очень плохо, а полиция начнет задавать ненужные вопросы и психолога пригласят. Вот поэтому-то мэр города и его верный пес Широ сейчас сидят в моем прокуренном и пропахшем выпивкой кабинете, а не в каком-нибудь бюро Пинкертона или Шилд. Потому что ему можно заткнуть пасть деньгами, и он промолчит о том, что нарыл во время следствия, потому что ему надо платить за аренду, а еще потому что он алкоголик. И вообще не его это дело. Его нанимают, чтобы найти девчонку, вернуть ее домой и замять дело, а не чтобы раздувать скандал из пустых подозрений». Даже если он в офис главного прокурора придет с такими подозрениями, его там насмех поднимут. «Хорошо», — говорит он, — «я согласен, берусь за дело». «Вот ты замечательно», — потирает потеющие ладошки посетитель. «С деньгами не обижу. Пожалуйста, как можно скорее решите вопрос. Если понадобятся силовые решения, то вы всегда можете позвонить Широ, он решит». Широ делает шаг вперед и кладет на стол белый прямоугольник визитной карточки. По-хорошему, он сейчас должен был свою визитку положить рядом для обмена, но у него уже давно нет своих визиток. «Ваш телефон у меня есть», — лениво поясняет Широ. «Вот аванс». На стол рядом с прямоугольником визитной карточки ложится пачка купюр, и Таро прошибает пот. Он умеет считать навскидку. Он уже знает, сколько тут денег. Слишком много. С подоконника на него с плохо скрываемым презрением смотрит Джиджи. Найти беглянку труда не составило. Тара успел поесть в забегаловке на первом этаже Янгунского рынка, перекинуться парой слов на углу 60-й, пропустить несколько стаканчиков с тощим Реттом, вложить купюры в трясущуюся руку местного торчка под мостом, и он уже знал, что и почем. Приемную дочку мэра звали Марика, и даже для карамельной девочки она была той еще штучкой. Тусила она с тройкой та, небольшой группой молодых оболтусов, которые постоянно кучковались в старом убежище, которое принадлежало одному из них, большому та, толстому самоанцу, грозному на вид, но безобидному и мягкому внутри. Такой вот самоанец-сумоист Цундере. Формально главой группы была так называемая «маленькая та» – Тигусари, бывшая басадзоку и барыга-травкой. Серым кардиналом был третий та или санта. Богатая биография у сукиного сына. Он и старше всех, у него и приводы, и даже отсидка за торговлю наркотиками 2 года. Троица частенько зависала с бандой братьев Ре, басадзоку с района, чьи выхлопные трубы не давали законопослушным гражданам спать спокойно. Торчок из-под моста сказал, что братья и троица сейчас торчат в доках, выгнали из пустующего склада нескольких бездомных, и под мостом резко стало тесно. Никаких прав у них нет, а выгоняют. Девок еще каких-то притащили, говорят, будут бордель там делать или порно снимать, или порошок барыжить. В общем, не знал торчок ни черта. Знал только адрес склада, и этого было достаточно. Даже скучно было. Мэр и этот демон Широ подняли его на ноги в 9. Подумать, в 9? Он никогда так рано не вставал, еще и 12 нет. А дело уже решено. Он лениво поднял телефон и набрал номер. И сообщил этому демону Широ, что он решил загадку и знает адрес. «Да ну», — насмешливо говорит голос на том конце трубки. «Они вышли на связь. Адрес у нас уже есть. Жаль, что ты зря ноги топтал, Таро-сан». Тянет Таро в трубку. «Черт, — думает он, — эти идиоты совсем думать не умеют. Неужели так трудно назначить передачу денег в одном месте, а освобождение заложника в другом? Но кто так людей похищает? Их же сейчас люди Широ просто измудохают в ноль, и все. И его тоже подставили. Он тут старался, вынюхивал, а они вон как просто звонят и встречу назначают. Идиоты! Ладно, сейчас тебя подберем, раз уж все равно тебе деньги платим. Будешь отрабатывать. Звучит голос Широ в трубке, и Тара думает, что он слишком стар для этого дерьма и недостаточно пьян. Не мальчик он уже, чтобы в драках стенка на стенку участвовать, а тем более, если там будут такие, как Широ, то ему и участвовать не потребуется. Таких, как он, на одного Широ штук 10 надо, и то вряд ли что получится. А с другой стороны, если уж он не может исправить свою старость, то, по крайней мере, может исправить свою трезвость. «Эй!» — кричит он бармену. «Дай еще 2!» «Когда ж ты сдохнешь уже?» – задается вопросом Джиджи, которая сидит за его столиком, качает туфли, полуснятой с ноги и держащейся на пальцах стопы. «Ведь я высококвалифицированная галлюцинация. Я могла бы сейчас какому-нибудь миллионеру с шикарным телом казаться, а вместо этого с тобой в этом забытом богом месте». «Shit happens!» Пожимает плечами Таро, закидывая в себя стопку. «Нам надо торопиться. Скоро Широ с его парнями приедут. Мир несправедлив». «Как ты думаешь, этот мэр, он свою падчерицу насиловал или там по доброй воле?» спрашивает внезапно Джиджи. «Да таких и насиловать не надо», отвечает Таро. «Девка из ранники озабоченных. Думаю, она сама на него прыгнула, чтобы денег побольше тянуть». Ей вообще не надо было никакого похищения разыгрывать, достаточно его шантажировать. Видимо, ощущений острых не хватает и шариков в голове. «Все-таки вы, мужики, отвратительные», — делает вывод Джиджи. «Вот как так можно, а?» «Да что с тобой не так? Девка-то в деньгах разве что не купается. У нее все, что захочешь». «Вот ты и подумай», — неожиданно серьезно говорит Джиджи. «Если у нее уже все есть, зачем она такое вытворяет?» «Да зачем? С жиру бесится, внимание привлекает». «Вот именно», — грустно говорит Джиджи. «Вот именно так он, вот именно. Внимания-то у девочки и нет. Оттуда и желание привлечь его сперва сексом, потом вызывающим поведением, а в конце концов вот это». «Ой, не до твоих психологических этюдов. Дай человеку выпить спокойно». И Тара запрокидывает голову, опустошая очередную стопку, морщится и выдыхает. «Скоро за нами заедут». «Вот этот адрес», — говорит Широ, наклоняясь к водителю. «Тормози». Автомобиль останавливается, и Широ выскакивает из него. За ним его ребята все как один крепкие, ловкие и умеющие делать людям больно. Последним вырезает Тару вместе с Джиджи. У Джиджи плохое настроение. Она ворчит, что столько пидоров в одной тачке она не видела со времен Вудстока. И она имеет в виду не гомосексуалистов, которые ничего, ребята, а именно пидоров, которые вы все. Таро не слушает ее. Таро смотрит на открывающийся перед ним вид и его бросает в пот, несмотря на выпивку, которую он успел поглотить до приезда Широ. Картинка, которая постороннему наблюдателю не так уж и много скажет. Ну, стоят одни бандитские рожи напротив других, ну и ладно. Но Таро подмечает детали. Демон кроется именно в деталях. А детали такие. Банда братьев Ре с кузеном Ди и его братом с длинным именем. Большой таз с огромным мясницким тесаком, зачем-то размалеванный под гангстера. Ой, не любят такое настоящие якудза, ой, не любят. Такие вот рисуночки могут и бритвой срезать, но это ерунда, это все понятно. Хотят произвести впечатление и выкуп забрать, идиоты. С ними со всеми Широ и его парни справятся в два счета, моргнуть не успеешь, как соплями асфальт протрут. Проблема была в другом. Во-первых, из четверых людей в хороших костюмах он сразу опознал Касум, охотницу за фамильными драгоценностями, и буквально почувствовал, как у него нехорошо заныло в паху. Просто смотреть, как Касум вбивает свой коронный удар в человека, сразу за пах хватаешься. Второй, ее брат, здоровенный таец, выступает у кумы в клубе и... Двое участников токийского айдола. Парень, который в спарринге тайца, уложил его подружка с катаной. И это еще бы хрен с ним, хотя вопросы вызывает, да. Но съемочная группа с двумя операторами и камерами. Мысли у Тара в голове мечутся в стороны, как испуганные угри в бочке с водой. Сперва он решает, что это идут съемки шоу, но при чем тут трое та, братья Рэй, это малолетняя шалава, дочка мэра. Совпадение? Не бывает таких совпадений. Думай, Таро, думай. А, вот, Касум и Таец – люди кумы. Пацан и подружка, значит, тоже под ним. Камеры, чтобы задокументировать расправу над этими балбесами, потому что катаны настоящие, а девушка – мечник. Отсюда видны ее руки, как она движется с мечом, как держит его. Этого не подделаешь. «Широ-сан», – задает вопрос он. «Что?» – бросает Широ, его спина закаменела. Он глядит на девушку с мечом, он замер и не делает лишних движений. Его люди замерли тоже. Так замирают в детской игре, когда речитатив «Дарума Санга Каранда» прекращается и ведущий открывает глаза. Так замирают собаки, когда встречают волка. Так замирают профессионалы, когда встречаются со смертельной опасностью. Краем глаза Таро видит, как усмехается Джиджи. Эта стерва уверена, что сегодня-то она сможет от него отвязаться и начать казаться кому-то пореспектабельней. «А у нас мечи есть или хотя бы палки?» Задает свой вопрос он и понимает, что сморозил глупость. Мечи на такую разборку никто возить не станет, были бы, он бы знал. А палки... Что может палка против закаленной стали в умелых руках? Если ты не Миямото, то с веслом против меча. «Послушай, девочка!» — наконец оживает Широ, делая шаг вперед. «А ну, брось эту штуковину, а то еще порежешься, не дай бог. У нас тут дела важные. Буду благодарен, если вы уедете отсюда, а нам надо с этими перетереть». «О, смотрите, еще трупы приехали!» — весело откликается охотница за фамильными драгоценностями. «Можно я их сама? Ну хорошо, мы с Самчаем их сами, можно?» «Что ты сказал о моем мече?» — поворачивается мечница и окидывает их взглядом. «Думаешь, что я не ударю безоружного? Кента, дай ему меч!» Но пытается что-то сказать паренек, потом качает головой и делает несколько шагов навстречу, протягивая второй меч в черных лакированных ножнах. «Вы молодцы!» — говорит паренек, передавая оружие слегка обалдевшему Широ. «Классно играете! Настоящие бандитские морды! Как надо все! Только откуда этого алкоголика взяли?» — он тычет пальцем в Таро. «Как-то выбивается он из образа!» «Зачем?» — не понимает Широ, перехватывает меч и чуть-чуть на 5 сантиметров вынимает лезвие из ножен. Блестящая сталь тут же развеивает любые домыслы о том, что это просто игрушка. Он передает меч врагу, думает Таро, передает его и стоит тут же рядом, не пытаясь даже отпрыгнуть или защититься. Стоять вот так рядом с вооруженным и умелым мечником — это же верная смерть! Таро внимательно смотрит в глаза паренька в поисках Сатори, просветления перед смертью. «Ну, так Сора решила», — пожимает плечами паренек, все еще будучи преступно расслабленным рядом с опасностью. «Ей виднее. Думаю, это все ваши самурайские заморочки. Ей шинковать кого-то безоружного скучно. Вы уж постарайтесь там, продержитесь подольше, что ли». И он подмигивает своему врагу и уходит обратно, повернувшись спиной. «Мне, в общем-то, все равно кого», — говорит девушка с мечом. «Можете все сразу, можно и по очереди. Надеюсь, вы приготовились?» Она одним движением освобождает лезвие от ножен, и Таро сразу понимает, почему они так спокойны. «Широ-сан», — шепчет он в ухо своему союзнику, — «пожалуйста, не вздумайте обнажать меч. Вы же видите». Он видит, как по бритому затылку Широ течет капелька пота и понимает, тот тоже видит. Когда ты начинаешь смертельный поединок, самое главное — это состояние духа, готовность к смерти и сосредоточенность. Это важно. Но настоящий воин знает, что есть и другая порода людей. Те, кто вышли за пределы человеческих возможностей, те, кто, проходя долиной смертной тени, больше не впадают в сатори, не боятся смерти, даже заглядывая ей прямо в лицо и играя с ее косой. Раньше Таро считал эти вот рассказы про расслабленных мастеров в смертельной опасности чушью, бредом, красивыми сказочками, но теперь он видел это прямо перед собой. «Молодая девушка». Да, она мечница, в этом нет сомнений. Широкие запястья, вздувшиеся вены на предплечье, то, как она двигается, как она держит меч, и уж кто-кто, она прекрасно должна понимать, как легко убить человека этим лезвием, просто повести его вниз, надавить, и нет человека. И она легко дает такое оружие своему врагу. Это можно понять, если ты уверен в своей победе. Но каждый воин знает, что поединок – это игра с непредсказуемым финалом, будь ты хоть 300 раз чемпион. Таро уверен, что от взгляда мечницы не ускользнули ни сбитые костяшки, ни умелые движения Широ. Она знает, что тот опытный боец и тоже мечник. Так спокойно улыбаться, держа меч перед собой в такой ситуации, может либо умалишенный, либо настоящий мастер, уже принявший свою смерть или смерть противника. Такого человека нельзя победить. Любой, поднявший оружие на такого человека, обречен на поражение, если только он сам не станет таким же, не примет свою судьбу окончательно. Широ шагает вперед, поднимая меч над головой, и на секунду Тара чувствует симпатию к нему. Симпатию и сожаление. Симпатию, потому что Широ сумел принять свою смерть, свою судьбу, а сожаление, потому что он знает, какая она будет. Соперники замирают напротив друг друга с поднятыми мечами, и Тара пробивает дрожь от столкнувшихся взглядов и энергии двух воинов. Вот, думает он, тут и решится все. Никогда я не был при поединке двух мечников, никогда не был свидетелем смертельной дуэли, никогда не чувствовал, как пересыхает в глотке и подкашиваются колени, просто от того, что ты смотришь на легкую улыбку бодхисаттвы, которая уже умерла и уже убила. Девушка делает легкий шаг вперед, и Широ отшатывается, падает, роняет меч, который с лязгом ударяется об асфальт. Девушка делает еще шаг, и Таро понимает, что именно сейчас произойдет. Бодхисаттва уже умерла и уже убила у себя в голове, и потому, произойдет это в реальности или нет, для нее нет разницы. «Погоди!» — поднимает руку Таро. «Он уже проиграл! Добивать павшего недостойно воина!» С досадой цыкает девушка. «Да никто не собирался. Я руку подать, чтобы встал. Вставайте, пожалуйста, поднимите меч, и мы продолжим». Она действительно протягивает руку своему сопернику. Таро понимает, что сейчас на его глазах эта девушка не просто победила Широ, она топчется по нему, показывая, насколько не считает его равным себе. Протянуть руку сопернику, дать ему второй шанс – такого даже Миямото никогда не делал. «Прошу вас, не надо!» Берет себя в руки Широ, садится на пыльный асфальт и склоняется перед ней. «Я признаю свое поражение. Позвольте мне только забрать своих людей и дождаться, пока вы не завершите свои дела с этими людьми. Искренне прошу вас пощадить ни в чем не повинную девушку в этом здании». «А потом, если вы все же решите, что я недостоин жить, я могу и сам». Он не закончил фразу. Таро понимает. Сейчас он просто завидует Широ и гордится им. «Какая сила духа, — думает он, — я бы так не смог». «Девушка?» — хмурится мечница и поворачивается к своим сопровождающим. «Кента, барышня в беде, по твоей части!»